и Иван, напрягая мысль, старался определить в тишине, что ему делать дальше. Надо вылезать. Кажется, он смог бы сам как-нибудь выкарабкаться отсюда. Дыра есть. Что ему теперь немец? Пусть спит, а проснется, пусть сам о себе позаботится. Без него волоки спокойнее. Только кто там, наверху? Стрельба, казалось, усиливалась. Слышна была и в одной стороне, и в другой. Один за другим неподалеку прогремели три взрыва. Кто это, наши? А если немцы? Если немцы, ему будет плохо с пробитой головой. А если наши, попадет немцу. Нарвется на какого-нибудь строптивого автоматчика, не успеет и рук поднять, как вытянется рядом с прожженным эсэсовцем. Хлопцы стали беспощадны к врагу. У многих свежи раны в сердцах. Все может случиться. Нет, придется, видно, выбираться вместе, сдать фрица в плен, а там уж не его забота. Рассуждая так, Иван сидел возле немца и оглядывал его сонного, без особой враждебности, но и без какой-либо симпатии. Ночью было другое. Он видел только его освещенное зажигалкой, такое же, как и у всех, человеческое лицо. Теперь перед ним сидел немецкий солдат в пропыленном с оторванным погоном кителе в низких кожаных сапогах. Рядом валялась его каска с орлом у козырька. Не хватало только немецкого автомата. ППШ Волоки лежал чуть дальше. И Иван по солдатской привычке потянулся к нему, подцепил за ремень и подвинул к себе. Магазин заскрежетал по бугристому полу, и немец вдруг, оборвав спокойное ровное дыхание, проснулся. Сначала он будто испугался, заморгал глазами, а затем, узнав Ивана, улыбнулся и несколько удивленно отозвался. «О, Иван Лебенд, гуд-гуд!» Заметив, что Иван подтянул поближе свой автомат, он озабоченно повел бровями. В глазах отразилось минутное беспокойство, но он сразу же, видно, подавил его и снова, бодро, стараясь как можно выразительнее, произносить каждое слово, сказал. «Можно идти, туда идти. Дверь туда их махен». «Дверь?» Иван хотел улыбнуться, но в голове сразу кольнуло, и лицо его перекосилось. «Больно?» «Ладно», — поморщился Иван. «Живы будем, не помрем». Он не хотел показывать немцу свою слабость, и, помогая себе руками, встал на ноги. Перед глазами расплылись багровые круги. Он осторожно, с большим усилием выпрямился, но не застонал, сдержался. Немного постояв, так ослабело полез по щебенке к дыре в дальнем углу. Фриц хотел поддержать его, но Иван упрямо отвел руку. Прихрамывая, немец подался туда же, первым пролез к дыре и заглянул вверх. За ним забрался на щебенку и Волока. В это время где-то поблизости протрещала очередь, вторая. Послышались голоса, кто-то крикнул. Потом там наверху заговорили не тихо и не громко, но так, что слов разобрать было нельзя. Волока сжал челюсти, немец, приоткрыв рот, с обостренным беспокойством в серых глазах посмотрел на Ивана. Они ничего не сказали друг другу и на время замерли под пробоиной. Снова леденящий, как дыхание смерти, вопрос «Кто?» пронесся в их головах. Но разговор наверху прекратился, люди отбежали или замолчали, а еще через минуту донеслись длинные пулеметные очереди. С наступлением дня начинались новые схватки, и Волоку охватило беспокойство. «Туда, наверх!» — показал он немцу. Фриц понял, коротко подтвердил. «Я-я!» — и засуетился в поисках какой-нибудь подставки, чтобы удобнее подобраться к дыре. Он сложил один на другой несколько кусков бетона, примерился, было низко. Тогда проковылял вниз, принес каску и положил ее сверху. Теперь можно было ухватиться за край пролома. Он подтянулся на руках, выглянул наружу, но в нерешительности тут же опустился. Снова на мгновение встретились их сосредоточенные, напряженные взгляды, и опять оба слушали, стараясь определить, кто там. Однако определить было невозможно. Тогда немец нахмурился, решительно наступил на каску, подтянулся и, упершись здоровым коленом в выступ, оказался наверху.